Вот почему он сейчас не использовал ни буйство жизни, ни предельную концентрацию, ни даже меч. Кай старался даже энергию экономить по максимуму. И вот в таких ограничениях у него появилось лишь две идеи, как победить. Например, сейчас он мог попробовать использовать поле превосходства и элемент пространства вместо мышц, чтобы управлять своим телом, а затем попытаться сблизиться с Мией и нанести ей достаточно урона, чтобы ее связь с техникой поглощения жизни оборвалась. Эта идея казалась Каю заманчивой. Она была вызовом для него. Сможет он воплотить подобное или нет? Плюс это отлично бы сказалось на его мастерстве использования поля превосходства и пути пространства. Вот только имелось одно важное «но». У Кая банально не было времени пытаться реализовать это. Он пришел помочь друзьям, а не тестировать свои лимиты в бою с третьей. Поэтому он отложил мысли о такой тренировке на потом, и переключился на вторую идею, которая относилась к тому, что Кай должен научиться идеально адаптироваться к противникам и выискивать абсолютно всех их слабые места, а также определять собственные сильные в каждом отдельном бою. Собственно, это он и собирался сделать с техникой поглощения жизни, ведь не могла же она быть идеальной, таких способностей просто не существовало, даже у божеств. Расположившаяся в нескольких сотнях метров от Кая девушка нахмурилась. Прошло уже более половины минуты, а она все никак не могла осушить парня, словно его жизненная сила была бесконечной. Да что у него за линия крови такая, раздраженно подумала Мия, а затем ухмыльнулась. Впрочем, плевать, не умрет от этого, так я сама пробью его барьер. Третья начала формировать свои сильнейшие техники пути молнии, используя для этого силу, как раз полученную из тела Кая. Спустя секунду она уже почти закончила создание сразу дюжины атак, но внезапно вздрогнула. «Что это?» – удивленно произнесла она, ощутив странный толчок, пришедший к ней через технику поглощения жизни. В следующий миг глаза девушки расширились от шока, после чего ее тело начало бесконтрольно трясти. Мия попыталась перенаправить от чего-то многократно возросший поток чужих сил, но их оказалось так много, что ее контроля не хватало. Осознав это, она решила рассеять свою технику, вот только, к ее удивлению, сделать это не получилось. Для ее души это было словно попытаться остановить падение воды в водопаде, используя для этого всего лишь ладони. Конечно, Мия могла насильно разорвать духовную связь с техникой, а затем сжечь растения на своем теле молниями, однако в данный момент эта связь была настолько сильной, что любая попытка ее резко прервать могла легко закончиться получением травмы души, ведь отдача от подобной техники должна была быть гигантской. Таким образом, единственным способом справиться с этой проблемой было медленно и аккуратно отсоединять связь. И хотя это причиняло Мии не слабую духовную боль, ран души она теперь могла не опасаться. Вот только все же одна проблема оставалась, девушка не знала, успеет ли она разорвать связь с техникой, прежде чем ее тело разорвет от переизбытка сил. Так или иначе, но первые несколько секунд третьей казалось, что она справится с задачей. Она даже улыбнулась под конец, как вдруг врывающийся в ее искусственное тело поток жизненных сил Кая увеличился почти в 5 раз. В тот же миг она ощутила дикую боль во всем теле, ее глаза налились кровью, а секундой спустя разорвалась кожа. Плоть эльфийки не выдержала такого количества жизненных сил и в итоге буквально лопнула. Органы внутри девушки, включая мозг, превратились в кашу. Мия погибла. Тем временем Кай наконец выбрался из воронки в земле, созданной недавними атаками третьей. Вокруг парня кружил темный вихрь. Концепция инь стремительно уничтожала остатки растений, покрывших его тело и вросших в плоть. Вероятно, не будь у Кая закален разум, а также не владея он доступом к своему духовному миру, где связь с телом практически нулевая, то прорастающие сквозь кожу, кости и органы растения могли бы неплохо так ударить по его психике. Все-таки это было довольно мерзкое и ужасное чувство. Что же касалось победы, то способ ее достижения оказался прост, но при этом позволил Каю раскрыть новую грань своих способностей. В общем, пока Мия вытягивала из него жизнь, то линия крови парня восстанавливала все потери, ни больше ни меньше. С таким потоком эльфийка справлялась без проблем, поэтому Кай решил проверить ее лимиты, временно заставив свое тело регенерировать сверх меры и с большей силой. Ну а добиться этого он сумел при помощи концепции Ян, воспользовавшись ее свойством укрепления. То есть, чем-то это было похоже на ту же технику 8 вспышек Ян, однако вместо резкого высвобождения сжатой силы линии крови, На этот раз он использовал ее размеренно и не в таком большом количестве, хотя и достаточно активно. В итоге этого хватило, чтобы Мия не справилась с управлением и погибла от собственной же техники. Добравшись до тела Мии, Кай забрал ее жетон третьей и добытые ею за последние 11 дней игровые кольца. После этого он осмотрел себя. Одежда дышала на ладан, едва скрывая наготу. В итоге парень сорвал ее остатки, а затем формировал прекрасное белоснежное одеяние из частиц холода пустоты. Техника вооружения была крайне полезна в этом деле. Таким образом и закончился этот бой. И хотя, казалось бы, Кай был близок к поражению, на самом же деле он не потратил и 15% всех сил. Даже растрата регенерации была в действительности совсем несущественной. С другой же стороны, Мия за время поединка потеряла около 50% энергии и почти 1/3 духовной выносливости. Впрочем, эта победа была не только заслугой одного лишь Кая, ибо Мии попросту не повезло. Она являлась мастером техник, воином, специализирующимся на дальних атаках за счет использования техник. И для подобных мастеров основной тактикой было не дать врагу добраться до себя и победить его мощными атаками на расстоянии. Вот только Кай являлся одним из тех редких бойцов ближнего боя, которые обладали и высокой защитой, и отличной силой восстановления и огромной скоростью, благодаря чему могли без проблем добраться до мастеров техник. Вот почему такие, как Кай и Лайтус, банально являлись худшими противниками для большинства бойцов дальнего боя. В конечном счете Кай вернулся к вратам. Разрушив их с одного удара, он забрал появившуюся награду, которой оказался духовный фрукт с атрибутом огня низкого качества императорского ранга. Следом парень наконец вошел в город. Теперь ему оставалось лишь найти друзей и добраться до финальной ключевой точки. Глава 39. Реванш. От автора. Сразу предупреждаю, что эта глава первая часть боя, то есть здесь он не закончится. Если не хотите обламываться, то ждите завтра. Попав в город, Кай первым делом расширил свое духовное восприятие до предела, воспользовавшись для этого тайным навыком Рунтана. Ну а поскольку после прорыва к заклинателю аура парня стала больше, то и зона сканирования серьезно возросла, и теперь с умением расширять ее, Кай сразу накрыл весь город своим восприятием. В зону его наблюдения попало более десятка аур, одними из которых оказались его друзья, что уже собрались в центре города. Судя по спокойному энергетическому фону вокруг них, все трое в это время медитировали. Кай осознал, что сейчас им помощь не нужна, так что сконцентрировался на другом участке города, ибо совсем неподалеку от себя, как раз по пути к Энни, Шексу и Глифусу, он чувствовал ауру Кинджи 9. Таким образом, сперва он решил посетить именно его. Боя не было. Кая не интересовало то здание, которое охранял гном в качестве стража. Они немного переговорили, после чего парень отправился к друзьям. Дорога заняла несколько минут. Кай скрыл ауру, чтобы другие стражи города его не обнаружили, и спокойно добрался до огромного полуразрушенного замка, что расположился в центре города. Увы, к этому моменту ауры Энни, Глифуса и Шекса уже исчезли. Кай не успел буквально на минуту, чтобы застать их. Это его насторожило, поскольку все трое пропали с карты, а их команда была расформирована. Аккуратно войдя в здание, попутно контролируя обстановку при помощи энергетического зрения и духовного восприятия, Кай вскоре добрался до огромного зала на верхнем этаже. Он начал изучать помещение, где находились последние следы его товарищей. «Ты опоздал», — вдруг услышал Кай чей-то голос позади. Резко обернувшись, он увидел фигуру в плаще и маске, которая с интересом изучала надписи на стенах замка. Странные символы не поддавались переводу системой, поэтому Кай не знал, что там написано. Заговоривший парень не изучал ауру, и его присутствие в принципе ничем нельзя было обнаружить, кроме как напрямую посмотреть на него. Даже Рунтан не засек его душу. Но так или иначе, Кай сразу понял, что перед ним Намин. «Довольно занятная история у этого места», — продолжил говорить второй. «Оказывается, это измерение, названное скрытой долиной Айве, на самом деле было своеобразным кораблем для путешествий между мирами. Его создали люди некой секты из ближнего мира, чтобы сбежать со своей родины во времена Великой войны прошлой эпохи. Для этого они использовали сложнейший массив телепортации, который к этому времени, увы, уже безвозвратно сломан», — произнес он, а затем обернулся. «В Некрим же они попали очень давно, где и решили осесть, пока не закончится война, которая сюда не дотянулась. Тут они встретили некоего могущественного воина, которому присягнули на верность, но в итоге он умер, а вместе с этим погибли и все жители измерения. Интересно, почему же тогда оно само уцелело? Приложив руку к подбородку, задумался Намин. Кстати, здесь же написано, что существовал второй такой корабль, который тоже попал в Некрим. Жаль, что нет координат того места, ведь тут сказано, что та часть их секты никому не присягала на верность, так что их участь абсолютно неизвестна. Это интригует. Что это такое? Почему я никого не ощущаю, хотя осознаю, что ты с кем-то стоишь рядом? Ты умышленно скрываешь от меня всю информацию духовного восприятия? Спросила Ашцилла, которая могла через пакт душ чувствовать то же, что и аура Кая, но при этом у нее не было доступа к его зрению, слуху и прочим телесным органам восприятия, как у Рунтана. Или он использует технику? Нет, я тоже его не чувствую, ответил Кай. Но техник вокруг него нет. В смысле? Удивилась вампирша. Ты же обладаешь полным скрытием ауры, а значит даже небесный монарх не скроется от твоего восприятия, если только не воспользуется техникой. Как же так? Кто это вообще такой? Мы уже встречали его. Он назвался Намином, заговорил Рунтан. Кай прекрасно видит его астральное тело и количество энергии, поэтому можно точно сказать, что он заклинатель срединной стадии. Но это лишь часть правды. Ориентируясь на его пугающую душу и непонятные мне способности, я смею предполагать, что когда-то Намин был богом. Вот как? Нахмурилась Ашцилла. Интересно. После этого девушка замолчала. Разговор же двух учеников обители продолжился. «Ты страж этого места?» Проигнорировав рассказ Намина, спросил напрягшийся Кай. «Нет, у этого замка нет стража. Меня же попросили защищать северные врата, но я решил прогуляться. Тогда, где мои друзья? Ты, наверное, думаешь, что я что-то с ними сделал?» Предположил Намин, а затем покачал головой. «Но нет, я всего лишь помог им, хотя их здесь больше и нет». Но они все еще в скрытой долине Айве. Просто они вон там, указал он пальцем вверх. Кай поднял голову. Части потолка в этом зале не было, поэтому его взор устремился в небеса. Однако, кроме облаков и бескрайней синевы, парень ничего не увидел. В 30 километрах над городом, но немного в стороне, находится небольшой летающий остров. Это и есть финальная ключевая точка, куда отправились твои друзья, объяснил второй. Как они туда попали? В этом замке есть телепорт. Я же всего лишь помог им разобраться в принципах его активации, чтобы не тратили время. Вот как, они должны были видеть, что приближаюсь. Значит, они решили уйти сами, чтобы сразиться с Лайтусом. Должно быть, с того боя в горах они усилились достаточно, дабы быть хоть немного уверенными в своей победе, рассудил Кай. Раз так, то я не против дать им самим сразиться. Но ведь, у меня тоже есть свои цели. Где он? Прямо позади тебя. Кай обернулся и огляделся. Единственное, что хоть сколь-нибудь выделялось энергетически, это небольшая платформа вокруг воткнутого в пол серебристого столба, покрытого странными символами. Направившись к телепорту, парень услышал «помощь». Осмотрев массив, Кай мысленно признал, что не знает, как его использовать. Для этого ему, вероятно, понадобится помедитировать несколько часов на самой платформе, используя попутно энергетическое зрение. «Был бы не против», — все-таки ответил он. «Встань внутрь, возьмись за столб руками, а затем начинай вливать энергию в те символы, которые я нарисую энергией». Кай несколько секунд бурил взглядом собеседника, но в конечном счете все-таки кивнул, решив довериться от чего-то помогающему ему Намина. В крайнем случае ему на помощь могли прийти Ашцилла с Рунтаном. Тем временем на летающем острове бой длился уже более минуты. Шакс, Энни и Глифус были вынуждены втроем сражаться против одного единственного эльфа, который при этом все-таки неспроста считался сильнейшим учеником обители. Но так или иначе, за прошедший месяц все трое сильно поднаторели в использовании своих техник передвижения, будто специально готовясь к этому бою. Вот почему на этот раз они были готовы к чудовищной скорости Лайтуса. Однако был и минус. В прошлый раз, в горах, Энни и Глифус обладали энергией пиковых заклинателей. Сейчас же их запас был снижен. Конечно, первого тоже понизили со срединной стадии до начальной, однако это было не так существенно, как в случае с полукровкой и великаном. Вероятно, будь сейчас хоть кто-то из этих двоих на своей настоящей стадии, то бой уже давно закончился бы в их пользу. Все-таки они являлись гениями, полностью подготовившимися ко встрече с Лайтусом. Ошибки прошлого учли все трое. Однако правила были едиными для всех, так что одолеть Лайтуса им не удавалось. Ведь на этот раз и он сам был настроен серьезно, поэтому использовал больше сил, чем во время прошлой встречи. Он даже признал их троицу достаточно существенной угрозой для себя, из-за чего все-таки вынул клинок из ножен. Но основных же причин доминирования Лайтуса даже над такими гения было две. Разница в опыте сражений против заклинателей, а также то, что Энни, Глифус и Шакс в принципе плохо подходили для противостояния бойцу такого типа. Им было сложно что-то противопоставить подобной скорости, даже если они реагировали на нее. Например, Энни владела всего двумя элементами, мечом и огнем, и с их помощью она не могла тягаться с пространством и светом, даже если была сильнее Лайтуса именно на стези клинка. Что же касалось Глифуса, то он изучал путь пространства, однако в основном он использовал его в качестве разрушительного элемента, а не для ускорения. Великан вообще не был особо быстрым, поскольку со своей тяжелой защитой развивать большую скорость вряд ли мог. Приблизительно то же самое касалось и Шекса. Путь молнии он только начал изучать, а что же до тумана и стрелы, то с ними он мог победить только в том случае, если имел преимущество в территории. А, увы, на плоском и не слишком уж большом островке посреди неба он получить это преимущество не мог. Конечно же, это не значило, что со своими элементами и стилями боя эти трое не могли победить в принципе. Шансы были, ведь на любое действие всегда найдется свое противодействие. Существуют разные войны. Есть те, кто специализируется на мощных ближних или дальних атаках, а есть верткие убийцы. Кто-то может быть хорош в защите, ну а кто-то в скорости. Но победить можно воина любой направленности, даже если у тебя не самая подходящая для этого сила. Вот только, в конце концов, все упиралось в опыт и мастерство, которых у Лайтуса явно было больше. Конечно, существовал и другой способ победить любого врага, это банально превосходить его в голой мощи. Например, как священный лорд превосходит заклинателя. Энни с Глифусом обязательно победили бы эльфа лишь по одной этой причине, когда сражались в горах, если бы не одно «но», Лайтус обладал чертовым элементалем света. Именно это и уравнивало их тогдашнюю разницу в количестве энергии. Ну а сейчас ее так и вовсе у первого было больше, чем у всей троицы вместе взятой. Собственно, из-за всего этого он и побеждал. С момента начала их боя прошло почти полторы минуты, а Энни, Шакс и Глифус уже едва держались. Их энергия и духовная выносливость заканчивались, а тела были сильно изранены. Глифус лишился руки, а Шакс левого глаза. Энни же получила несколько глубоких ударов клинком в живот и грудь, которые, к счастью, смогла залечить целительной силой элемента огня. Однако даже так девушка была на пределе. С другой стороны, Лайтус тоже не слабо пострадал. Отличная командная работа троицы позволила им нанести эльфу немало урона. И хотя от большинства атак он либо увернулся, либо защитился барьером, пролить его кровь друзья Кая все же смогли, и далеко не один раз. Но так или иначе, все шло к тому, что Энни, Глифус и Шакс проиграют. Они уже едва держали в руках оружие, а сил на создание техник не оставалось. Все трое могли лишь поддерживать базовые техники, движение защиты и усиления. Отброшенный последней совместной атакой Лайтус поднялся. Его тело озарило светом, и раны парня начали восстанавливаться. Эльф насытил клинок энергией, вслед за чем его фигура расплылась от скорости. Первый практически добрался до врагов, которые явно уже были не в силах остановить его атаку, как вдруг Лайтусу пришлось резко остановиться и телепортироваться назад. Ведь только так он мог уклониться от чуть не задевшей его техники, которая оставила за собой длинную дорожку заледенелой травы. Температура воздуха в той области резко упала ниже нуля и продолжила понижаться. Присутствующие воины посмотрели на восток, у края острова стоял Кая. Энни, Шакс и Глифус оказались резко шокированы. Они совсем не ожидали увидеть здесь его, но уже в качестве заклинателя. Ведь отправляясь на этот бой, все трое помнили Кая смертным, который был практически бесполезен в том бою против Лайтуса. Вот почему Энни распустила команду, чтобы в случае ее гибели остальных не дисквалифицировали, а также предложила не дожидаться Кая, ибо они знали, что у него нет дополнительных жизней, которые можно было купить только за день до начала игр. То есть, они банально не желали подставлять его. Кстати, у Энни дополнительные жизни были, просто пока она являлась лидером команды, то ими воспользоваться не могла. Что же касалось самого эльфа, то он лишь чуть изогнул бровь. Однако удивила первого не новая ступень Кая, а мощь техники холода пустоты, которая чуть не задела его. Кай окинул друзей взглядом. Благодаря рассказу Феликса он уже знал, что здесь нельзя умереть по-настоящему, однако ужасный вид Шекса, Глиф Усаянни ему все равно не нравился. Сила элемента пространства окутала троицу, и они не стали сопротивляться. Воины отправились во второе хранилище Кая, где их уже дожидался Феликс. Лайтус тем временем хмыкнул и улыбнулся. «Какой в этом смысл? Думаешь, им это поможет?» – спросил он, но дожидаться ответа не стал. Рывок, и вот эльф оказывается перед Каем. Его клинок летит вперед и рассекает голову человека. Вот только Лайтус запоздало осознает, что никакой крови нет, а голова Кая на миг превратилась в темный туман, из-за чего меч попросту прошел сквозь нее. Следом рука Кая ринулась вперед. Его мощная ладонь сжимается на пустом пространстве, а Лайтус резко отступает. Эльф с ужасом осознает, что если бы не среагировал вовремя, то хватка Кая буквально сломала бы ему череп. «Ты истощен, я вижу», — громко сказал Кай, а затем заглянул в системное меню. «До конца игры осталось чуть больше 10 часов. Я позволю тебе восстановиться, но затем я потребую реванш за тот бой в горах». Лайтус прищурился, после чего вдруг оскалился. Впервые за долгое время он испытал азарт битвы. Скуку, вечно преследующую его, как рукой сняло. «Отлично!» Резко сел он на траву. «Я давно мечтал о подобном противнике. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Не волнуйся. На этот раз тебе все равно не победить», — холодно ответил Кай. Близился вечер. До завершения игры оставался час. Глаза двух заклинателей открылись одновременно. Вместе с этим над летающим островом раскрылись два поля превосходства. Ни Кай, ни Лайтус не смогли подавить друг друга, что говорило о равной силе воли. И хотя никто ничего не добился, условная победа осталась за Каем. Все-таки он был младше и на целую стадию ниже, но при этом не уступает в силе воли Лайтусу. Оба воина поднялись, став готовиться к предстоящему поединку. Тело Кая покрылось гладкой, тонкой, но очень плотной и сильно насыщенной энергией ледяной броней. Следом была активирована техника пяти невесомых шагов, после чего сила двух старших духов хлынула в парня. В конце концов в руках Кая появилось два угольно-черных прямых клинка, полученных им от девятого, который вместе с братом еще неделю назад завершил создание сего шедевра. Выкованные из костей демона мечи имели низкое качество королевского ранга. Однако только сейчас, в действительности же они являлись масштабируемыми артефактами, максимальным качеством которых был пик императорского ранга. Благодаря своему мастерству, знаниям и уникальным инструментам обители, гномы сумели сделать так, чтобы клинки подстраивались под уровень законов владельца. С идеальным знанием закона формы пути меча Кай мог использовать не более чем низкое качество королевского ранга. Но когда он создаст свой идеальный закон слияния, то клинки в его руках станут пикового качества королевского ранга. Ну а для раскрытия императорского ранга Каю придется достичь уровня идущего по пути, создав сферу меча. Кстати, название клинкам дал именно Кая. Ранг – королевский. Качество – низкое. Особенность – масштабируемый артефакт. Истинный ранг – императорский. Истинное качество – пиковое. Особенность – пассивная способность. Особенность – вес оружия составляет 18 тонн, но для владельца оружия ощущается не тяжелее 10 килограммов. Особенность – у оружия есть скрытая активная способность, доступная при использовании сферы меча владельцем. Ранг – королевский. Качество – низкое. Особенность – масштабируемый артефакт. Истинный ранг – императорский. Истинное качество – пиковое. Особенность – активная способность. Особенность – вес оружия составляет 18 тонн, но для владельца оружия ощущается не тяжелее 10 килограммов. Особенность – у оружия есть скрытая активная способность, доступная при использовании сферы меча владельцем. Как только появились клинки, Лайтус поморщился. Аура страха начала действовать на него, однако благодаря своей сильной воле он мог легко сопротивляться. Конечно, Кай имел возможность усилить действие способности, влив побольше энергии в клинок, однако это казалось ему чрезмерной и нерациональной тратой ки. При его плотности внутренней энергии аура страха вряд ли будет сильно действовать на Лайтуса. Эта способность больше предназначена для подавления относительно слабых противников в массовых боях. Что же касалось ценности самих мечей, то Каю было сложно ее оценить. Ведь если не учитывать масштабируемость этих артефактов и прочие особенности, то сами по себе эти клинки все равно являлись крайне дорогими вещами. Благодаря основному материалу оружия, костям демона, проводимость энергии в клинках достигала такого уровня, что Каю становилось буквально на порядок проще формировать в них техники, чем в любом другом оружии, которым он пользовался до этого дня. Тем временем Лайтус тоже не просто стоял на месте. Он призвал клинок и достал его из ножен, тем самым признавая силу Кая. Следом эльф активировал технику мерцающего света, основанную на пути света и пути пространства, которая и делала его неимоверно быстрым, а также технику светоносного покрова, дарующую ему одновременно и защиту, и увеличение физических параметров. Вообще, если воин владел идеальным законом слияния или хотя бы полным энергетическим покровом, то техники усиления он мог накладывать не только на тело, но и на сам покров. И благодаря этому возрастали как родные параметры плоти, так и те, что даровал покров за счет максимального количества ки. То же самое касалось и личных защитных техник, которые также могли с этого уровня распространяться на оба тела, физическое и энергетическое. Именно поэтому, начиная с пикового качества, большинство техник королевского ранга перестраивались под работу с покровом, а также начинали совмещать обе функции – защиту и усиление. Особенно в этом нуждались те воины, чьи элементы слабо подходили под создание защиты или повышение параметров, как, например, свет, туман, огонь, меч и другие. Ну а так они могли просто использовать энергетический покров, усиливая его при помощи подходящей техники, вместо того, чтобы создавать отдельную защиту или усиление. Ведь он и так совмещал обе эти функции. Собственно, это и было той причиной, почему идеально познавший закон слияния пути света Лайтус с помощью одной лишь техники сумел повысить физические параметры почти до 1200 единиц, тем самым частично приблизившись к нынешним характеристикам Кая. А ведь это была далеко не основная его сила. В конечном счете Лайтус слился со старшим духом пространства, а затем использовал свой главный козырь, младшего элементаля света. Глаза эльфа в тот же миг ярко засветились. «Готов?» «Конечно», — расплылся в улыбке Лайтус. Две ауры вспыхнули сверхновыми. Ни одна из них не уступала другой. Кай и первые несколько мгновений смотрели друг на друга, а затем в один миг исчезли. Резко столкнувшись, они обрушили клинки друг на друга. Однако Лайтус еще до начала боя понял, что в физической мощи проиграет Каю, поэтому без раздумий сразу использовал технику отражения частиц. Вложенная в атаку мощь направилась обратно к Каю, но он был готов к этому. Он пересилил отдачу, позволив второму своему клинку добраться до противника. Лайтус уклонился и отпрыгнул, после чего с его меча сорвался огромный серп света. Задевая краешком землю, он легко рассекал ее, оставляя широкую борозду. В ответ Кай выпустил с обоих клинков по одной технике высвобождения клинков. Однако его техники и Лайтуса имели разницу в целый ранг, пиковый золотой ранг против пикового королевского. Так что обе атаки Кая были легко сметены техникой противника, что не стало для него неожиданностью. Но тем не менее атака эльфа ослабла от столкновения, поэтому пробить пространственный барьер вокруг Кая, который резко бросился вперед, уже не смогла. Прежде чем воины снова столкнулись вблизи, клинок Лайтуса засиял яркой звездой. Кай резко ощутил угрозу. Уклониться он не успевал, поэтому заблокировал вертикальный удар противника перекрещенными клинками. Однако парень недооценил мощь атаки. Физически Лайтус все еще был намного слабее Кая, однако, усилив свой меч ударной техникой, он компенсировал эту разницу и даже превзошел противника. Мощь его атаки оказалась настолько высокой, что в спине Кая раздался хруст, его оружие чуть не вырвало из рук, он упал на одно колено, а из его рта хлынула кровь. На парня словно гора обрушилась. Зубы Кая сжались до той степени, что начали крошиться, а из десен брызнула кровь. Звуки исчезли, звон в ушах заглушил все. На миг в глазах Кая потемнело, и как раз в этот момент Лайтус продолжил атаку. Его рука и меч размазались в пространстве, мгновенно пробив грудь Кая. Сердце парня остановилось, но он продолжил двигаться. «Этого недостаточно», — изумился Лайтус. «Что за чудовищная регенерация?» Застрявший в груди Кая клинок вновь засиял. Эльф вновь собирался использовать довольно затратную в плане энергии технику клинка солнца, однако разорвать противника на части ему не дали. Волна холода пустоты вырвалась из Кая вместе с техникой клика гравитационного разрыва. Сперва Лайтус частично покрылся коркой льда, а затем его резко откинуло назад. Однако он легко справился с техникой морозного касания, испепелив весь лед силой света. Что же касалось урона от второй техники Кая, то его полностью нивелировала защита Лайтуса. Первые Кай поднялись. Вот только один из них практически не пострадал, а второй в это же время восстанавливал сердце. Собственно, сказывалась разница в законах. Впрочем, дело было не только в них. В прошлом Каю с лихвой хватало его техник. Однако сейчас он вышел на новый уровень, и его старые способности уже были недостаточно сильны для таких противников, как Лайтус. Ведь те же члены десятки использовали пятые тома лучших техник обители, к которым у Кая пока не было доступа. Конечно, он стремился создавать собственный путь, однако на это требовалось время. Что же касалось знаний Ашцилы, то прошло всего полдня, как Кай выбрался из пирамиды. Вряд ли он мог изучить что-то за это время. Таким образом, действительно сильных боевых техник у него сейчас имелось две, это пять невесомых шагов, полученные от Рунтана, и тело тьмы, подаренное системой. В итоге эта короткая стычка позволила Каю понять, что в аспекте техник он определенно проигрывает, и ему стоит больше полагаться на свои параметры, а лучше, найти способ обойти эту слабость. И, кажется, он его уже придумал. Лайтус бросился к противнику. Кай же остался на месте, готовясь встретить эльфа. От вертикального взмаха правым клинком первый уклонился, одновременно с этим совершив резкий укол своим мечом Каю в голову. Но к неожиданности Лайтуса, его противник начал уворачиваться еще раньше, чем сам эльф совершил взмах. Кай словно предсказал атаку, и в действительности так оно и было. Предельная концентрация второго уровня активировалась. Мир на миг замер перед Каем, а затем сузился всего лишь до двух вещей его самого и Лайтуса. В ту же долю секунды движения противника стали для парня более понятными и предсказуемыми. И хотя он не читал первого словно книгу, но слегка приоткрывшиеся страницы ему все же были даны. Но что более важное, концентрация, поднявшаяся на совершенно новый и незнакомый ему доселе уровень, даровала Каю практически абсолютный контроль над самим собой, а также позволила ему вмиг анализировать сотни вариантов действий. Каю понадобилось сдвинуть голову лишь на несколько сантиметров. Клинок Лайтуса просвистел возле уха, а затем с его кончика вырвался мощный луч, улетевший в никуда. Сам же парень тем временем атаковал первого левым клинком снизу. Лайтус хмыкнул. Предсказание его атаки Каем удивило эльфа, однако он не боялся ответного удара. Первый тоже осознал разницу в законах и качестве техник, поэтому был уверен в своей защите. Ну а что касалось физической мощи Кая, то и на нее у него была управа, техника отражения частиц. В следующую секунду прикоснувшийся к ладони Лайтуса клинок оказался отброшен обратно к земле. Вот только одновременно с этим с него сорвалось сразу несколько разных техник, которые содержали буквально океан энергии. Подобного Лайтус никак не мог ожидать. Атаки обрушились на его усиленный покров, после чего тот покрылся трещинами, а в одном месте так и вовсе оказался разорван. На груди первого появилась длинная и глубокая рана, покрытая тьмой и льдом. Следом его откинуло. Собственно, это и был ответ Кая. Чтобы преодолеть разницу в законах и качестве техник, он решил задавить противника их мощью и количеством. Считалось, что воины могли создать лишь одну технику за раз внутри оружия. Однако благодаря идеальному контролю энергии и предельной концентрации второго уровня Кай одновременно сформировал сразу четыре техники лишь в одном клинке. Что же касалось мощи, то тут все заключалось в том, что обычно никто не мог в один момент использовать сразу весь запас энергии. Такие гении, как Лайтус, были способны создать потоки не более чем в 35% от максимального количества энергии. Но при этом большая часть этого потока уходила на поддержку техники защиты, движения и прочего. Поэтому на атаке у него оставалось около 5%. Но Кай был другим. Он обладал идеальным контролем энергии, и еще будучи смертным умел за раз извлекать до половины ее запаса. Сейчас же он стал заклинателем, а прочность его источника выросла в разы. Из-за этого Кай теперь был способен высвобождать сразу весь запас ки, и если вычесть ту часть, что уходила на поддержку базовых техник, то в свои атаки он мог вложить до 80%. Ну а только что он в каждую из тех четырех техник влил по 1/5 всей ки, поскольку большее количество энергии вместить они не могли, а ведь у Кая сейчас ее было даже больше, чем у первого. В итоге он пробил более качественную защиту Лайтуса, положившись на превосходство в энергии. Конечно, при таких растратах легко было вообще остаться без сил, однако у Кая имелись духи, от которых он прямым потоком получал их запас энергии. К тому же он и сам вытягивал прану из воздуха словно насос, а предельная концентрация позволяла делать это еще быстрее, чем в прошлом. Отброшенный Лайтус поднялся и поморщился. Жуткая рана на его груди покрылась нежным свечением, став быстро исцеляться. «Ну ладно», — усмехнулся он. В следующий миг сияющие глаза парня стали ярче. Он получил еще больше мощи от элементаля, что увеличило нагрузку на его душу и астральное тело. Эльф замерцал, а затем буквально взорвался скоростью и исчез. Благодаря предельной концентрации Кай успел вовремя подготовиться к подобной атаке. Его ледяные доспехи восстановились, непреодолимое отталкивающее поле уплотнилось и стало прочнее, а вокруг резко сформировалась толстая сфера изо льда. Но даже всего этого не хватило. Ледяной шар взорвался осколками, пространственный барьер покрылся трещинами, а плоть Кая оказалась исполосована. Кровь резко хлынула на траву. На нем не осталось живого места. Вот только упавший на колено парень, до последнего прикрывавший голову руками, не сдался. К счастью, он укрепил кожу частицами ян, поэтому скоростные, но недостаточно мощные атаки Лайтуса не смогли пробиться слишком глубоко. Но тем не менее продолжать принимать удары Кай не собирался, поэтому наконец сделал свой шаг. Мощная гравитационная волна, наполненная чудовищным количеством энергии, разлетелась во все стороны. Ускорившийся Лайтус оказался не готов к этому, так что его подкинуло. В следующий миг Кай воспользовался тем, что противник резко замедлился, и выпустил еще одну технику. Почти две трети поверхности тела первого оказались скованы льдом. Он чудом приземлился на ноги, но пошевелить мог только руками. На разрушение же чужой техники требовалось время, которого ему никак не хватало. Восстанавливающийся на ходу Кай уже направлялся к Лайтусу, который сразу же осознал, что сейчас он легкая мишень. В такой ситуации первому оставалось сделать лишь одно – использовать сильнейшую атаку. Меч эльфа вспыхнул ярче, чем когда-либо прежде. Вся доступная ему энергия влилась в технику, в которую также направились частицы силы элементаля света. Занеся меч над головой, чье сияние сильно слепило Кая, Лайтус резко опустил его. Свет закатного клинка, мысленно прорычал Лайтус, активируя сильнейшую способность в своем арсенале. Однако Кай был готов встретить эту атаку. Сформировав в каждом из клинков аж по 5 техник, он совершил взмах. Накопленная за секунду подготовки энергия вспыхнула, а затем вырвалась на свободу. 200% запаса ки Кая и частицы каждой его стихии, сплетенные воедино, направились вперед. Гигантская 20-метровая полоса ярчайшего света столкнулась с десятком разнообразных техник.